Глава вторая. Приземление оказалось не из мягких. Меня выплюнуло из разрушившейся комнаты, словно жвачку. Вот это да. Прохрипел я, с трудом поднимаясь на ноги. Вокруг раскинулись тропические джунгли. Высокая зеленая трава, причудливые завитые деревья, с которых свисают лианы, а позади — ничего. Удивляться тому, как тут оказался, уже не мог. Все настолько запутано, что лучше не вдаваться в подробности, по крайней мере, сейчас. Самое важное — найти выход и стать победителем, а для этого… Свежий воздух слегка дурманил голову. Возможно, из-за слишком резкого перемещения, меня же смяло, как бумажную куклу. Странно, что не почувствовал боли. Сделав осторожный шаг, почувствовал под ногами мягкий грунт. Приятно, но опасно. Могут остаться следы. Передо мной раскинули широкие лопухи, если это растение можно так назвать. Они росли из сыроватой земли, закрывая корневища резными листьями, что не позволяло почве быстро высохнуть. А ведь солнце нещадно палило, пробивая сквозь пушистые кроны. Рядом высились тонкие гладкие деревья без единой ветки, и лишь под конец раскидывали мелкие, многочисленные листочки. Внезапно на одном сером стволе что-то пошевелилось. У меня не сразу получилось разобрать, в чем дело, но, сфокусировав зрение, заметил несколько серых колец с черными прожилками. Они снова дернулись. Одновременно и в одну сторону. Сирея. Уровень второй. Змея. Ведь ее практически не видно. Значит, придется быть намного внимательнее в этих дебрях. В голове раздался писк, а потом слева вверху замигала красная точка. Открыв ее, увидел несколько заданий. Найти ключ. Собрать когтистый кастет. Улучшить доспех. Ключ. Я мысленно развернул первое задание. Вам необходимо первым добраться до ближайшего ключа. Прочитав это, заметил справа внизу новую мигающую точку. Кликнул по ней, и перед лицом раскинулась широкая черная карта. По центру внизу стоял я, светясь желтым огоньком, а вверху, чуть правее, крутился значок ключа. Обычного дверного ключа. Проблема была только в том, что я не знал, как далеко он находится, ведь масштаб карты не сообщили. Еще немного покрутив ее, понял, что она не раскроется, пока не проделаешь путь. Хотя был уверен, что в игре будут плюшки, типа раскрытия всей карты. Найти бы их еще. После чего прочел пояснение ко второму и третьему заданиям. Для усиленного рукопашного боя соберите когтистый кастет. Для лучшей защиты от атак и климатических перегрузок улучшите свой доспех. А вот это уже интересно. Улыбнулся, но открыв карту с выделенными второстепенными заданиями, понял, что поспешил с выводами. На поиски каждого крафтового предмета уйдет очень много времени, ведь они раскиданы практически по всей карте. Может, оно указывает на всех кабанов, что есть в округе, и мне пригодится всего один? Посмотрел на вторую схему. Но мысли прервали визг и шум, раздавшийся буквально в нескольких метрах от меня. А через секунду из зарослей выскочил дикий кабан, ростом достававший мне до колена. Четыре клыка торчали из разинутой пасти, а глаза налились кровью. Животное бросилось в атаку, наклонив голову. Дикий кабан. Уровень 1. Вот же ж. Выхватив меч, отскочил в сторону и тут же рубанул по пролетевшему мимо зверю. Клинок прошел как по маслу, распоров кабану заднюю лапу. Заревев, тот упал на землю, орошая траву кровью. Я подскочил, ударил зверя по шее, отрубив тому голову. И как только он перестал дергаться, над серой шкурой высветились зеленые циферки. +5, +2. Это мой опыт? Интересно, сколько надо собрать до следующего уровня? Только тогда обратил внимание, что по центру взгляда висят две шкалы, практически невидимые, но если навести на них взор, то проявляются. Зеленое означало здоровье, а красное — манну. Присел рядом с поверженным животным. И где мой лут? Прикоснулся пальцами к шкуре, и тело зверя исчезло, не оставив после себя ничего. Но в левом нижнем углу появилась красная точка. Кликнул по ней, и передо мной вспыхнул клетчатый инвентарь, где в первых трех клетках располагались заслуженные трофеи. Мясо кабана — 1. Шкура кабана — 1. Жилы кабана — 3. Жилы и мясо? Ну, со вторым все понятно, мой ужин. Но жилы-то к чему пригодятся? Задал этот вопрос, и в голове послышался внутренний голос. Жилы кабана пригодятся в качестве ниток. Сразу за этим предстала новая схема. Игла для сшивания. Жвала — 1. Жилы кабана — 1. Да кто ты такой? Посмотрел по сторонам, но никого, конечно же, не увидел. Повышенный интеллект дает свои плюсы. Я голос твоего разума. Буду часто выдавать подсказки и помогать со схемами. Насколько я помню, говорит самим собой прямой путь в психушку. Но вместо ответа снова тишина. Ну и хрен с тобой. Вытер меч, вложил в ножны. Значит, сумки за спиной не будет. Это значительно облегчает жизнь. Но не только мне одному. Присел прямо на траву, выбрав чистое место. Следовало подумать хотя бы немного, прежде чем идти в джунгли. Добраться до ключа. Но вряд ли его так просто достать. Эти побочные задания должны помочь в основном. С другой стороны, если я буду бродить и собирать все нужное, кто-то просто доберется до ключа первым. И тогда... А что тогда? Есть ли еще ключи? Открыл карту и пролистал по сторонам. Да, ключей нашел большое количество, но все они оказались от меня гораздо дальше, чем тот, что заметил вначале. Доспех и кастет можно собрать не целиком. На карте разрешено проложить собственный путь. А вот это хорошая новость. Открыв карту, поставил первый маркер там, где находился ключ. Потом несколько маркеров, которые лежали по пути к нему, но уже со второстепенных заданий. В общем, все как обычно. Любой игрок не пойдет по линейному сюжету напрямую, если по пути есть что-то интересное. Забежит туда и глянет, что да как. Поднялся. Красиво, конечно, но прекрасно понимал, что помимо остальной тысячи игроков, на пути будут ждать опасности и похлеще. Лишний игрок. Хмыкнул, поправил колчан и двинулся вперед. Осторожно двигался сквозь заросли и думал. Почему вы 10.01? Разве нельзя применять имена? В лимб попадает множество существ из разных миров. Имена излишни, лишь ник, говорящий о принадлежности к тому или иному миру. Я остановился и помотал головой. Слышать собственный голос, который живет своей жизнью, мне категорически не нравилось. Это действие усиленного интеллекта. Теперь у мозга есть способность подмечать мелочи и мыслить гораздо быстрее. Из-за того, что ты к этому не привык, мысли буду озвучивать я. Допустим. Кивнул в пустоту. Но как удалось прочитать новую схему, если мне не попали свитки? Тоже действие усиленного интеллекта. Теперь при нахождении предметов мозг соображает, что можно из этого сделать. Если есть схема, необходимая в той или иной ситуации, то она открывается автоматически. То есть я могу прочитать любые схемы без свитков? Не совсем. Уровень схем также повышается, поэтому высокоуровневые прочитать не получится, пока не прокачается интеллект. К тому же их огромное множество, но для каждой ситуации необходима определенная. Именно она и появляется. Что ж, наверное, мне стоит привыкать к тебе. Улыбнулся внутреннему я. Первой отметкой оказалась точка, совпадающая сразу в двухсторонних заданиях. Сравнив их, понял, что это либо травяные веревки, либо смола. Узнать точно можно, лишь прибыв на место. По лицу скатилась очередная капелька пота. Все же в этом мире стояла та еще жара. Повышенная влажность не улучшала дело. Рубаха прилипла к телу, что несколько сковывало движение. Но мне казалось, что стоит прокачать ловкость, как эти мелочи перестанут быть помехой. Джунгли были наполнены всевозможными звуками. Пение, крики птиц, рев животных, иногда злобный, иногда просто довольный. Это отчетливо слышалось. Но вполне возможно, я это понимал из-за того же прокачанного интеллекта. Почему я не смог вложить очки в другие параметры? Почему именно интеллект? Куда мне без ловкости и силы? На этот раз голос в голове молчал. Да и шут с ним. По ходу дела обязательно разберусь. Продвигался не спеша. Конечно, мысль о том, что ключом завладеет кто-то до меня, не давала покоя. Однако совершенно не хотелось подставляться и получить премию Дарвина за самую глупую смерть. Но вряд ли ее здесь дадут. Покойники этого не заслужили. Вокруг росли причудливые деревья. Вот справа три ствола, растущие из одного корневища и покрытые салатовым лишайником. Слева уже совершенно другие. Гладкие, длинные, словно бамбук. Только серые. Именно на таком я и приметил маленькую змейку. Значит, от ней стоило держаться подальше. Под ногами валялись прелые листья. Торчали корни, на которых уже взобрался мох. Но для меня словно сам лес вывел узкую тропку, ведущую к первому маркеру. И вот это уже настораживало. А когда рядом послышался шум, я остановился, вынул меч и осмотрелся. Крик раздался сверху. Забрав голову, увидел, как по веткам проносится стая рыжих обезьян. Но те прыгали так далеко, что их ники не удалось рассмотреть. И тут одна из них аккуратно соскользнула вниз, как раз на мою тропинку. Судя по всему, животное привлек небольшой желтоватый фрукт, валявшийся рядом. Но как только обезьяна схватила его, вслед за фруктом метнулась тонкая нить, и из земли выскочили длинные колючки, пробившие лапы зверя. Громко загласив, животное постаралось вырваться, но почва под лапами обвалилась, погребая с собой кричащую жертву. Я ошарашенно уставился на место, где только что стояла обезьяна. Теперь там зияла яма, но больше всего удивило то, что криков животного не слышалось. Видимо, неспроста мне не понравилась эта тропинка. Помимо зверей и игроков, меня окружали еще и ловушки. Что ж, придется вспоминать все фильмы про выживание и смотреть во все глаза. Между тем, с деревьев, что росли рядом с ямой, посыпались ветки и пожухлые листья. Посмотрев вверх, никого не заметил. Деревья будто сами скидывали свой покров, который прикрывал образовавшуюся брешь. Понятно. Плотоядные растения. И почему я не удивлен? Ловят жертвы на наживку, сбрасывают корням, где, скорее всего, пронзают такими же колючками, что пробили лапы обезьяне, а потом засыпают листьями, будто ничего и не было. Уверен. Сейчас мартышка медленно переваривается в своеобразном древесном пузе. Или же между корнями, что скорее всего. А эта тропинка, по которой я двигался, образовалась специально для глупых животных, которые могли посчитать это обычным путем к водопою. Гениально. Я усмехнулся, понимая, насколько этот мир опасен и жесток. И в то же время удивительно красив и интересен. Идти дальше по тропе значило вновь нарваться на очередную ловушку, и мне этого совершенно не хотелось. Пришлось сойти на подгнивающий гумус. Нога сразу поехала в сторону. Да, деревья делали все, лишь бы никто не сворачивал с пути. Никаких ловушек и хищников мне больше не попалось. Это радовало. Конечно, на них можно было прокачать опыт, но прекрасно понимал, что время поджимает. Следует найти ключ и... Кстати, что потом? Думаю, новое задание появится перед носом лишь после выполнения старого. Отодвинув свисающие листья, увидел с десяток деревьев, растущих два точных ряда друг напротив друга. С их крон свисали желтоватые лианы, устилающие всю землю вокруг. Странно. Сделал еще шаг. Стой. Опасно. Голос передал именно то, о чем я и думал. Однако двигаться дальше не спешил. Послышался шорох. Я притаился за высоким валуном. Выглянув оттуда, приметил, как между деревьев, словно по парковой дорожке, крадется существо примерно метр ростом. Больше всего оно напоминает земного выхухоля. Большие уши, вытянутая морда, острый носик, бегающие глаза. Оно оказалось облачено в такой же робу, а по-другому не сказать, как и я, а в руках сжимало копье. Лука и стрел за ним не наблюдалось, а над головой светился ник. К-938. Уровень 1. Значит, все-таки игрок. Интересно, с какой планеты? Из нашей ли системы? Тем временем новый игрок наступил на толстую лиану, которая дернулась в сторону, отчего тот упал на спину. Следом за этим его схватили остальные лианы, приподняв воздух. Игрок отчаянно сопротивлялся, размахивая копьем. Несколько лиан ему даже удалось отрубить, и одна из них прилетела ко мне в ноги. Она извивалась, словно змея в предсмертных судорогах, а из пореза сочилась красная жидкость. Кровь? Какая мерзость. Оттолкнул отросток подальше. А в этот момент в стороне послышался писк. Вновь выглянув из укрытия, увидел, как бедное существо обвили лианы и подняли на пару метров. Отвратного вида клубок из переплетающихся растений сдавливал жертву все сильнее. Писк не прекращался до тех пор, пока не послышался хруст, после чего воцарилась тишина, и только шелест еще скручивающихся лиан нарушал ее. «Вот черт!» — тихо выругался. И тут мой взгляд зацепился за подсохшую лиану, что упала у ног. «Травяная веревка!» — гласила над ней надпись. Прикоснулся к ней, и лиана тут же исчезла, отправившись ко мне в инвентарь. «Так вот, как ты выглядишь!» Получалось, чтобы добыть большое количество травяных веревок, которые шли в схемы с доспехами и кастетом, придется сражаться с лианами. И вот этого мне совершенно не хотелось. Увидев, как они легко разделались с неизвестным существом, понимал, что со мной сделают то же самое, даже если бы я и прокачал силу вместо интеллекта. Тем временем кокон из желтых травянистых щупалец зашевелился в обратную сторону. Они разматывались, и через пару секунд на землю упало перемолотое иссушенное тело. Из игрока будто все соки выпили. Присмотревшись к лианам, кое-как смог рассмотреть ник над ними, который то и дело терялся. Плотоядные лианы. Они высасывают из жертв всю кровь. Но у них есть слабое место. Вон, в одной из крон еле заметно. Тут же пояснил внутренний голос. Присмотрелся. И правда. За широкими листьями виднеется светло-желтая масса, похожая на кучу засохшей монтажной пены. Вот только она дышала. Не знаю, какие именно процессы там происходили, но эта масса постоянно поднималась и опускалась, иногда вздрагивала, будто от холода. «Сердце лиан. Благодарю». Кивнул своему второму я, после чего снял лук и наложил первую стрелу. В детстве мы с Серегой много играли в индейцев, когда родители отвозили нас к бабушке в деревню. У многих, наверное, так было. Вот только не у всех был дед, который мог смастерить настоящий лук. Вот нам повезло, и мы учились стрелять по-настоящему. А когда подростками мотались к ним, то проводили за стрельбой чуть ли не весь день. Что ж, надеюсь, все прошло не зря. Прицелился. Тренькнула тетива. Послышался свист, а потом противный визг. Да. В первую секунду обрадовался я, но потом понял, что поспешил. Стрела точно вошла в бугрящуюся массу практически наполовину. Существо, а это была именно живая тварь, верещала и дергалась. И все бы ничего, да только лианы заметили меня и ринулись вперед, словно настоящие щупальца. Ух, мать моя женщина. Невольно вырвалось у меня, когда желто-зеленые хлысты ударили по рукам. Выхватил меч и атаковал, постепенно отступая. Все же силы оказались неравны. Лиан гораздо больше, чем моих умений размахивать клинком. И стоит только допустить мелкую ошибку, как они тут же схватят и сдавят, как это делала бабушка в далеком детстве, с той лишь разницей, что теперь от меня реально останутся лишь рожки да ножки. Удар за ударом, отрубленные растения падали под ноги, а уцелевшие били по лицу и рукам. Некоторые норовили хватать за ноги, но мне удалось вовремя отскочить. Благо, внутренний голос иногда подсказывал. Наверное, мой взор замечал эти лианы, вот только мозг не успевал обрабатывать или предоставить столько информации разом. Не суть важна. Главное, что мне удалось уйти на безопасное расстояние целым и почти невредимым. Лишь пара царапин и несколько синяков — не такая большая цена за разведку боем. Если такая разведка с простым противником, то что будет дальше? То, что лиан требовалось извести большое количество, говорило о том, что уровень у них не особо высок. Однако даже они оказались смертельно опасны для игрока-новичка. Сидя у камней, дул на тлеющий мох и сухие листья. Найдя небольшую полянку, окруженную валунами, перевел дух и принялся за дело. Выбить искры из нескольких камней нетрудно, а вот сделать, чтобы из этого вышел толк, оказалось сложнее. Интересно, боятся ли они огня? Пришлось отступить от территории плотоядных растений. «Лиана уязвима к огню», — подтвердил голос. «И вот сижу я и стараюсь, чтобы хотя бы этот костерок не потух». Свершилось. Мелкие дрова слабо загорелись, но это маленькое пламя говорило о величии божественного подарка Прометея. Костер разгорелся, согревая приятным теплом. Захотелось пожарить мясо кабана, вот только у меня совершенно не было на это времени. Займусь этим потом. А пока надо уничтожить сердце лиан. Но опять же, как? У меня не было с собой ни тряпок, ни горючего, чтобы смочить стрелы. Может, травяная веревка поможет? Решил поэкспериментировать. В конце концов, ничего не терял, кроме одного ингредиента. Но если все получится, то... Да чтоб вас. Откинул в сторону палку, на которую намотал веревку. Стоило ее поднести к огню, как та вспыхнула и истлела буквально за пару секунд. А сражаться с лианами в ближнем бою, даже имея преимущество в виде горящего полена, казалось глупым суицидом. Требовалась дальняя атака. «Для стрел пригодится смола», — подсказал голос. «Согласен. Вот только где ее взять? Хотя...» Быстренько открыл карту и нашел еще один маркер, который совпадал по двум заданиям. Значит, там находилась смола, которая шла на кастет и на доспех. Сама же точка находилась довольно далеко, если судить по тому пути, что я проделал от начала к лианам. С другой стороны, у меня не было выбора. Может, по пути найду еще желтых щупалец?